В половине восьмого мы вышли из дома, а к восьми добрались до школы. Меня бесило, что Минато идет рядом. Я боялся, не слишком ли бросаюсь в глаза окружающим. Подумают еще чего. Минато стала целью номер один для всего класса. Мне не хотелось тоже вылезть под раздачу. Я открыл дверь в класс. На миг все взгляды сосредоточились на мне, сканируя с ног до головы. Цель подтверждена. Так это Идзона? Они разочарованы. Обычно все этим и закончилось бы. Мало кого в классе интересовала моя персона. Но только не в этот раз. Позади меня появилась Минато. Настроение в классе мгновенно изменилось. Хара и Фусими еще не пришли. И внимание одноклассников приковала Минато, шедшая за мной. Все реагировали по-разному. Кто глядел оторопело, кто враждебно. Однако каждый из присутствующих таращился на Минато. А та спокойно пошла к своему месту сквозь плотный поток взглядов, которые превратились в подобие металлоискателей. Несколько голосов изобразили характерный звуковой сигнал. «Опасные предметы! Опасные предметы!» Минато села на место возле окна. Танаба, которой пробили руку, рано ушла вчера и до сих пор так и не появлялась. В классе висела нездоровая тишина. Все из-под тишка поглядывали на Минато Рико, а заодно и на меня, пришедшего вместе с ней. Меня, который никогда не выделялся и который теперь тоже попал под прицел. В нашем закрытом обществе наконец начало что-то происходить.